За лесом Рамир увидел поросший травой склон. По левую руку раскинулась огромная свалка. Груда ржавеющего под ветром и дождем металлолома. На утреннем солнце посверкивали чудом уцелевшие осколки стекла в окнах покореженной, отказавшей и просто брошенной техники. Монбланы и Эвересты железа, сейфы и холодильники, автобусы и вагоны, грузовики, легковушки, подъемные краны. Кое-где среди всего этого виднелись крыши полуразрушенных построек. А далеко справа, за мостом, так называли иногда этот байрак, в котором редко встречались аномалии, купалась в тумане темная долина. Байрак – это маленькая низина, заросшая лиственным лесом. А мост – потому что здесь относительно легко пройти между свалкой и темной долиной, минуя более опасные районы. За мостом начиналась глубинка зоны, а еще дальше к востоку лежал могильник. И вот теперь ему требовалось устроить здесь ловушку. Между свалкой и мостом тянулся глубокий овраг. Мутанты обычно не заходили сюда, поэтому низина и считалась безопасной. Насколько таковым может быть хоть какое-то место в зоне. Темную долину от байрака ничего конкретно не отделяло, но сталкеры всегда чувствовали, где заканчивается одно и начинается другое. Это заросшее лесом пространство в 200 метров шириной ему и предстояло заминировать, а потом еще контролировать. Он решил, что устроит засаду на другой стороне моста. Нашел там небольшой буерак, поставил палатку и принялся подвешивать на деревьях видеокамеры. Сигналы с них шли на ноутбук. Рядом со свалкой аппаратура работала плоховато, на экране часто возникали помехи, но в целом обзор был приличный. Из своего укрытия Рамир мог видеть все подходы к низине. Солнце медленно взбиралось на небосклон. Было ясно, тихо и почти тепло, непривычный для зоны погода. Вскоре Рамир сбросил куртку, расстегнул ворот рубахи, открыв густые волосы на груди и толстую платиновую цепочку. На мощной шее блестел пот. Когда перевалило за полдень, все было почти готово. Оставалось лишь протянуть кабель от машинки и зарядить последнюю кассету. Рамир успел даже соорудить ловушку неподалеку от аномалии, прикрепив веревку к длинному суку высокого орехового дерева и закидав петлю на другом конце листьями. Тут-то и запищала радиостанция, которую ему в последний момент всучил свободовец. «Я занят, умник. Что такое?» — раздраженно бросил Рамир, откладывая катушку с кабелем и беря микрофон на проводе. «Только коротко, да?» Из динамика донесся приглушенный голос. «Послушайте, Рамир, все-таки хочу предупредить, что мост — место хоженое, а дело нужно сделать тихо, без свидетелей. Да вам и самому неприятности не нужны, если кто-нибудь увидит, что вы там устраиваете. Вдруг кто придет раньше лесника и девушки? Вы должны отдавать себе отчет». «Минджа, за кого ты меня держишь?» — выругался Рамир. «Нашел из-за чего отрывать». «Дело важное и должно быть сделано чисто», — бубнил свободовец. «И вообще, почему все-таки нельзя обойтись в ВСС? Открытое пространство, хорошая видимость, есть где спрятаться». «Приятель, что за ерунду ты несешь?» Рамир с нетерпением посмотрел на солнце в зените. «Пуля ее не взяла. Похоже, Зверолов подсунул ей артефакт, но какой-то необычный». «Какой артефакт может остановить пулю?» — не поверил свободовец. «Не может такого быть!» Сталкер энергично кивнул, хотя собеседник не мог его видеть. «Правильно, не может. Простая ночная звезда пулю не остановит. Но недавно некоторые из трамплинов стали генерировать новый вид артефакта. Слышал про это? Ты такой же сталкер, как я, должен знать. Им еще название толком не дали. Говорят просто «ночная звездочка», потому что они поменьше чуток. Они очень дорогие пока что». Не вроде мощнее обычной звезды. Могут остановить пулю. «Не верю», — упрямо сказал свободовец. «Знаете, какая кинетическая энергия у летящей пули? Никакой артефакт не способен ее полностью погасить». «А может, лесник сборку сделал», — предположил Рамир. «Спаял звездочку с чем-то еще. Не знаю. Короче, не убила объект пуля из ВСС. Хотя я попал, точно». «Но с чего вы тогда взяли, что подействуют мины? Есть ведь артефакты, снижающие повреждения от взрывов». «Ты совсем глупый. За что тебя умником прозвали?» Цыган зло посмотрел на станцию и, подумав, отключил ее, после чего сказал сам себе. «Мина круче пули. И потом, у меня в запасе еще пара сюрпризов». «Что у тебя там, дядь Василь?» — повторила Настика. Лесник дернул плечом. «Чего-чего? Болячка не видно? Тебя ранили?» Сталкер стал отвязывать мешочки от пояса, раскладывать на столе влажные тряпицы. Слабо запахло бензином. Спохватилась. Крысы меня потрепали, конечно, и плоть успела укусить, прежде чем ей нож под мышку вогнал в самое мягкое место. Он покачал головой, развязал первую тряпицу и достал кровь камня. Кот, как только показался артефакт, с шипением соскочил с худенькой руки Настики и нырнул под стол. «Артефактами я раны залечивал». «Но почему ты эту штуку на груди держал?» — допытывалась Настика. «Вроде их на поясе носят». «Много ты в этом понимаешь». Он стал выгружать из мешочков другие артефакты. «Но все-таки», — девушка придвинулась ближе, — «я слышала, что ты ночью стонал». Лесник скрипнул зубами. «Забудь об этом». «Ага, забудь», — Настика победно вскинулась. «А если тебя прихватит по дороге, и ты из-за этого не сможешь меня спасти?» Лесник лишь глянул на девушку и опять стал заниматься артефактами. На столе в ряд уже были разложены несколько штук. Кровь камня, выверт, медуза, слизняк. Большинство представляло собой спрессованные комья земли с травой, корешками, веточками и листьями. Была там и пара так называемых капель, черных, потрескавшихся. Настя потянулась к спирали, усеянной маленькими, влажно-блестящими жемчужинами. Лесник ударил ее по руке. «Не трожь!» «Ну и ладно». Она надула губы и, нахохлившись, отодвинулась от стола. «Не очень-то и хотелось. Сам играйся со своими цацками». «С артефактами не играются», — отрезал лесник. Он достал из-за пояса рукавицы, надел и поднял со стола полупрозрачный клубок, внутри которого иногда пробегали искры. «У меня опухоль. Злокачественная. В последнее время болит все чаще». Он скривился. Повертел бенгальский огонь, взял медузу. «Злокачественная», — прошептала Настя. «Так это ж значит...» «Ничего это не значит. Осторожно». Лесник сердито посмотрел на девушку и вдруг вонзил один артефакт в другой, отвернув лицо. Вспыхнули молнии, остро запахло озоном. Когда сталкер разжал руки, на ладонях его лежал коричнево-бурый, слегка оплавленный комок. «Так, а теперь добавим...» Он задумался, разглядывая разложенные на столе артефакты. Настя жалостливо смотрела на него. «Сколько тебе осталось?» — тихо спросила она, невольно придвигаясь. Лесник потянулся к слизняку, но передумал, взялся за выверт. «Я еще поживу», — с угрозой пообещал он. Выверт никак не хотел сближаться с бурым комком. Лесник давил на него, прижимая к сборке. Между артефактами пробегали искры, а выверт оставался в сантиметрах в трех от нового образования. «Кровосос, тебя побери!» — процедил сталкер напряженно. «Какая-то сила между ними. Вроде антигравитации этой локальной». Расстроенная Настя с несчастным видом наблюдала за лесником. Упрямое лицо его покраснело, на руке вздулись вены. «А я еще на тебя кричала, злилась», — убито проговорила девушка. «Ты уж меня прости». «Я не собираюсь помирать, помолчи!» Буркнул он, привставая и налегая на два комка. Те с громким чмоканьем соединились, но ничего не произошло. Ни звука, ни молнии, даже искры не проскочили. Только по столу во все стороны пополз холодок, и сборка стала бурой, синими прожилками. «Врач сказал, можно сделать операцию. Только она стоит дорого». «Почему бы тебе не вернуться домой, лечь в больницу, полечиться?» Лесник покрутил сборку, вытянув руку, посмотрел на нее, прищурившись. «Чего-то тут не хватает», — пробормотал он, кладя сборку на стол. И глянул искоса на Настику. «Что ты заладила? Домой, в больницу? Я лучше здесь умру, в зоне. Это мой дом, ясно? Мне здесь интересно, и никуда я отсюда не уйду». Сталкер взял кровь камня, но, подумав, отложил. Задумчиво изучил артефакты, наклонил голову в одну сторону, в другую, словно прислушиваясь. Медленно повел рукой над ними, как будто пытаясь определить идущее от них тепло или иное излучение. Наконец рука остановилась над каплей. Лесник зажал ее в кулаке, поднес к уху, послушал и пробормотал. «Рано! Как же там химик делал?» Положил обратно и снял с пояса свернутый кольцами длинный гибкий стебель какого-то растения. «Что это?» — прошептала Настя, завороженно наблюдая за ним. «Волчья лоза». Он зубами перегрыз стебель, отделив от него кусок длиной 20 сантиметров. Остальное повесил на пояс, а этим куском осторожно обмотал сборку, концы лозы вдавил в нее, будто в комок пластилина. Оглядел. Настя смотрела во все глаза. Тонкий стебель с подсохшими листьями стал будто проводом, вернее, светодиодом. Теперь по нему пробегали пятнышки бледно-зеленого света, и каждый раз соединенные артефакты чуть распухали и опадали. Сборка будто дышала. «Чудеса!» — прошептала Настя. «Это как волшебство!» «Никакое не волшебство!» — отрезал лесник. «А что же тогда?» «Законы природы, только пока неизвестные людям». «Да какой же природы?» — возмутилась Настя. «Нигде больше на Земле такого нет, только в зоне». «Это законы той природы, которую люди создали здесь, которые пока только на зону распространяются. Все, молчи, не мешай». Он снова взял черную каплю, поднес к сборке. С негромким, словно бы довольным шипением, капля впилась острием в волчью лозу, и та набухла, как пиявка, насосавшаяся крови. Черная капля исчезла, ком вздрогнул и вновь запульсировал. Лесник протянул сборку Настике, но девушка отодвинулась, помотав головой. Сборка была похожа на вынутое из чьей-то груди сердце. Ей даже показалось, что она слышит ритмичный перестук, биение. «Сунь за пазуху», — велел сталкер, — «в ту сумку, которую я тебе тогда дал». «Да не бойся, он тебя защитит». Настя уставилась на то, что лесник положил перед ней. Сборка вздувалась и опадала, и девушке было жутко даже смотреть на это, не то что взять в руки. «Не тяни», — поторопил лесник. Он осторожно поднял со стола мамины бусы. Их жемчужины матово поблескивали в проникающих сквозь окошко лучах солнца. День был в разгаре. Черное сердце по-прежнему лежало на столе. Настя боялась к нему притронуться. Тогда сталкер поднял сборку и сунул ей под нос. «Бери! Теперь можно голой рукой, без рукавицы. Защитит от пуль, от зверья, от радиации. Будешь почти неуязвима на некоторое время». «А почему ты тогда и себе такую не сделаешь?» «Потому что на две у меня артефактов не хватит». «Но оно ведь живое». Настя с ужасом приняла новый артефакт на вытянутые руки, стараясь держать его подальше от себя и все не решаясь сунуть в мягкую сумочку на груди. «Вроде того», — лесник пожал плечами, — «потому и работает». Увидев, как девушка испуганно шагнула назад, чуть не бросив черное сердце на пол, он добавил: «Да не живое оно, просто похоже». «Очень похоже», — прошептала девушка, завороженно разглядывая артефакт на своих ладонях. «Дядь Василь, а ведь у тебя рак, наверное, от их этого аномального излучения?» «Нет!» — с неожиданной злостью рявкнул сталкер, и она вздрогнула, увидев покрасневшее лицо прямо перед собой, сверкающие глаза. «Это не зона виновата. Обычная злокачественная опухоль». «Разве?» — не поверила она и отвернула ворот, чтобы спрятать черное сердце в сумочку. «Но ты ведь столько здесь пробыл, возился с этими сборками и другим...» «Молчи!» Вскочив, лесник взял рюкзак. «Я сказал, зона тут ни при чем. Зона любит меня. Здесь мое место». Настя непонимающе покосилась на него. Что это дядя Василий так разобрала? Будто он в душе и сам подозревает о том, что она сказала, но не хочет признавать этого, и потому злится. Кот высунул нос из-под стола, наблюдая за ними. Радиация почти не изменила кошек в зоне, и кот выглядел как самый обычный домашний зверь, ухоженный и упитанный. Вот только размером был больше раза в полтора, если не в два. Да еще эти кисточки. Только когда кот вскочил на скамейку, заглядывая в рюкзак, Настя заметила, что и на кончике хвоста у него пушистая кисточка. Пересилив, наконец, страх перед черным сердцем, девушка сунула его за пазуху и постояла, прислушиваясь к пульсации. «От пуль... от зверей, от радиации», — повторила она и пошутила, неуверенно улыбнувшись. «А если этот маньяк, который меня убить хочет, заминирует проход?» «Чего?» — лесник поднял голову. «Глупости». «Я боюсь», — Настя поежилась. Лесник похлопал по рюкзаку. «Кот, отойди». Хрипло мяукнув, тот спрыгнул, и сталкер застегнул клапан. «Мешок бери». Он кивнул на ее вещи, закинул ружье через плечо, проверив, шагнул к столу. Настя из-под тишка наблюдала за ним. Лесник излучал уверенность и угрюмую тяжелую мощь. Здоровый, сильный мужик, с таким чувствуешь себя в безопасности. Но этот его рак, он будто гниль, поселившаяся в стволе дуба. «А кот тут останется?» — робко спросила Настя, присаживаясь на корточки и почесывая замурлыкавшего зверя. Тот потерся о ее ноги. «Живет он здесь», — Хмуро отозвался сталкер и взял со стола прибор, который минуту назад достал из рюкзака. Повертев, нажал на кнопку. «Не люблю я эти электронные штуковины», — пробормотал он. «Что у нас тут?» Лесник взглянул на загоревшийся экран и зеленую точку на нем. «Кто-то сидит за мостом». «Где?» — скинулась Настя. «На нашем пути». «А зачем он там сидит?» «Может, ждет нас». «Ладно, идем. Пора посмотреть на этого твоего маньяка». Рамир закончил минирование. Осталось самое сложное, и он не знал, как подступиться к делу. Но время поджимало. Надо было спешить. Снова запищала радиостанция. После некоторого раздумья цыган опять ее включил. «Рамир, а вы вообще откуда знаете, что они уже не прошли через мост? Может, они давно за вами, а вы там торчите, ждете их?» «Лесник ранен. Ему был нужен отдых. Наверняка они переночевали в схроне. К тому же...» Рамир невесело улыбнулся. «Я кое-что узнал про него. Зверолов не боец. У него болячка, из-за которой он сдуется через 5 минут. Да и вообще не жилец. От активных движений у него могут начаться эти... как их... метастазы. Он будет осторожничать». Эта слабость противника почему-то не веселила Рамира. Она как бы сближала их. Ведь у цыгана тоже был изъян, превративший его в отверженного. Ему и так с большим трудом удавалось отгонять мысли про объект охоты, а тут еще могла появиться непрошенная жалость к бородатому зверолову. «Какого кровососа ты вообще ко мне пристаешь?» – рассердился Рамир. «Я занят, я работаю, а ты отвлекаешь». «Послушайте, вы не должны быть так беспечны», – продолжал гнуть свое умник. «Проверьте по ПДА местоположение лесника. Я хочу быть уверен, что вы не зря тратите время и оборудование». «Так зачем ты меня нанимал, умник, если не доверяешь?» Цыган выругался сквозь зубы. «Лесник не носит ПДА. Его там нет. Я проверял». И в подтверждение своих слов бросил взгляд на запястье. ПДА был включен в режиме карты, и на блеклом экране совсем недалеко мигнула зеленая точка. «Дьявол!» — ругнулся он. «Что такое? Что у вас случилось?» — заволновался умник. «К дьяволу тебя! Он появился на карте. Они близко, у меня не все готово. Заткнись и не мешай». Цыган посмотрел на ноутбук на заминированное поле перед мостом. «Что натворила эта девка? Почему свобода хочет ее смерти?» Сталкер взял пистолет-пулемет, покачал в руке, примериваясь. «Хоть бы знать, за что убивать буду. Все легче было бы». Отложив оружие, он запустил обе руки в густые волосы и дернул. «Даже не знаю, за что. Зачем я в зону ушел? Что мне тут надо? Дай мири!» Рамир тоскливо глянул на ПДА. Но лесник уже исчез с экрана, видимо, отключился. «А может, это и не лесник вовсе?» Отодвинув ноутбук, цыган выбрался из палатки с брезентовой сумкой, повернулся кругом. За палаткой трава была выжжена, дальше над сухой землей кружилась пыль, выдавая присутствие аномалии. Еще и старый зверолов нервы трепет. «Дьявольское отродье! Исчадие зоны!» Рамира знобило. Он вытащил из кармана новую банку энергетика, вскрыл и выдул одним махом. Сталкер давно не спал. Короткую отключку после трамплина вряд ли можно считать отдыхом. С раздражением отбросив пустую жестянку, цыган спустился на тропу к тому месту, где она выходила из рощицы, и начинала взбираться на выжженный склон. Тут надо быть осторожнее. На склоне между редкими кустами висели пятна пыли. Несколько аномалий только и ждали потерявшего осторожность путника. Похоже, они давно не включались. Воздух там буквально дрожал от напряжения. «Я тебя достану», — пробормотал Рамир со злостью. Он сделал еще 3 ловушки, проверив натяжение веревок и присыпав петли листьями, очень осторожно пополз в укрытие. Увенчанная датчиком движения и камерой, палатка стояла слева от моста, в небольшом углублении, достаточном, чтобы скрыть ее от посторонних глаз. Растущие вокруг буерака кустики подсохшего вереска шевелились на ветру, скрадывая непрерывное вращение камеры. Рамир залез в палатку, уселся по-турецки перед ноутбуком. Слева лежала ВСС, под правой рукой верный Ж-36. Ждать оставалось недолго.